Глава 27. Ричард Гейтс сидел внутри полицейской машины, лишенной каких-либо опознавательных знаков, и наблюдал за людьми, входящими и выходящими из небольшого клуба на Уордер-стрит. Сам по себе этот клуб для педиков его не волновал. Если там не ошивались несовершеннолетние, ему было просто наплевать на то, что там происходит. В отличие от многих своих коллег, он не имел ничего против голубых, не был женоненавистником или расистом. Он охотился за настоящими преступниками, которые совершили тяжкие преступления, а не просто преступили черту закона. Все знали, что на многие вещи он закрывает глаза. С тех пор, как он перешел в полицию нравов, он, например, бросил это неблагодарное занятие арестовывать матерых проституток за приставание к мужчинам на улице. Он не видел никакого смысла в том, чтобы вылавливать их на панели и штрафовать только для того, чтобы они потом преспокойненько вернулись обратно, чтобы заработать на оплату этого же самого штрафа. Но он хотел, чтобы молодые девушки, которые еще не успели погрязнуть в этой гадости, покончили со своей профессией, покончили раз и навсегда. Он знал, как быстро люди способны привыкать к деньгам и такому образу жизни, особенно молодые женщины. Проблема заключалась в том, что они начинали принимать наркотики, чтобы заниматься проституцией, а потом занимались проституцией для того, чтобы заработать на наркотики. Это был замкнутый круг. Если девочке фартило, и она попадала на работу к таким людям, как, например, Сьюзан Пи, то, по крайней мере, считалось, что она работает в престижном месте и, к тому же, может поднакопить себе кое-каких деньжат. Сьюзан не связывалась с наркоманками и строго следила за тем, чтобы ее девочки не употребляли эту дрянь. Гейтс наблюдал за клубом несколько часов, записывая имя каждого, кого он узнавал. Он был впечатлен клиентурой этого заведения. Сама Сьюзан Пи не отказалась бы видеть половину из них в списках своих постоянных клиентов. Это говорило о том, что Дезре с блеском провел маркетинговое исследование. Для смутьянов и баламутов вход в его заведение был закрыт. Это распространялось и на лиц в нетрезвом состоянии. Сам Лоуренс Оливье не смог бы пробиться в этот клуб, будь он пьяным в стельку. Гейтс вылез из машины и направился к входу. Впереди него шел судья Верховного суда со своим давнишним любовником, корреспондентом дневных новостей. Идя мимо книжных полок магазина, оба мужчины полностью игнорировали красочные издания журналов. Красотки с большими буферами были абсолютно не про них. Большие мальчики в больших кроватях было им гораздо ближе. Подобные издания приравнивались к книгам по искусству и продавались здесь же по невероятно высоким ценам. Гейтс знал это, потому что несколько месяцев назад наведывался в этот магазин с проверкой. Вскоре владелец магазина сменился, но Гейтсу было глубоко плевать на то, что они там продают, лишь бы у него был доступ туда в любой момент. Жесткая порнография не особенно его волновала, если, конечно, не содержала элементы зоофилии или педофилии. Дезре приветливо улыбнулся Гейтсу и подал знак охраннику, чтобы тот пропустил полицейского. Едва он вошел в прокуренный зал, к нему подлетела высокая особа в струящемся платье персикового цвета и сапогах на платформе. Дезре подошел к ним и шепотом произнес: «Он легавый, милочка, и не из тех, кто с нами дружит». Тяжело вздохнув, Гей удалился. «А может, я решил сменить ориентацию?» «Ты этого не допускаешь?» — посмеиваясь, спросил Ричард Гейтс. Напомаженные губы Дезре расплылись в улыбке. «Если это когда-нибудь произойдет, дорогуша», — ответил он весело, — «я твоя навеки вечные. Всегда любила мужчинок с брюшком. Есть за что подержаться. Ну ладно, выпей для начала, а потом поболтаем. Я очень надеюсь, что это не официальный визит. У меня здесь больше масонов, чем в Центральном уголовном суде. Или на скамье подсудимых, если уж на то пошло, черт побери. Я выпью немного виски, если не возражаешь. Нет, я пришел к твоему мужику, мне нужен Джоуи». Он увидел, как Сьюзан Пи, одетая в черный кожаный костюм женщины-кошки, вошла в зал. Ее темные волосы были подстрижены под пажа, а ее макияж являлся настоящим произведением искусства. Она была наполовину женщиной-кошкой, наполовину панком, и ей это очень шло. Компанию ей составляли две поп-звезды, оба общеизвестные педики. Гейтс взял принесенный Дезве напиток и пошел следом за ним к лестнице, ведущей наверх, в офис. Когда они вошли, Кэти как раз делилась с Джоуи своими планами относительно следующего клуба. Увидев детектива Гейтса, она одарила его широкой улыбкой. «Привет, Ричард! Какой сюрприз!» Он посмотрел на ангельское личико девушки и почувствовал, как внутри все сжалось. Это происходило каждый раз, стоило ему ее увидеть. История ее жизни по-своему открыла ему глаза на то, что происходит в мире, и теперь он с особым рвением старался расследовать дела, связанные с детьми. Порой ему было невыносимо больно видеть ее в этом клубе, ведь она фактически стала мамочкой педерастов. Она была в хороших отношениях с голубыми, потому что была абсолютно уверена, что им нужна сама она, а не ее тело. Тело Кэти было создано для любви, любви мужчины. Но он прекрасно осознавал, что она никогда не согласится с этим. Даже любая грязная шутка расстраивала ее. Вот какой она стала. Вот какой сделала Кэти ее распрекрасная профессия. «Дамы, мне нужно перекинуться с Джоуи парочкой фраз», — галантно произнес Гейтс. «Не могли бы вы оставить нас наедине ненадолго?» Довольный, что его назвали дамой, Дезре подхватил Кэти и вывел ее из комнаты. Усевшись на стул, Гейтс обвел взглядом комнату и сказал: «Мать твою!» Словно попал в сон голубого. «Ну и декорчик!» Джоуи усмехнулся. «Ты же знаешь позицию Дезре. Слишком ярко не бывает. Ладно, чем могу тебе помочь?» Гейтс решил обойтись без всяких там вводных слов и перешел сразу к сути дела. «Если я не вмешаюсь, разразится настоящая война. Мы с тобой прекрасно знаем, что эти перебежчики хотят прибрать к своим рукам все, все, что у тебя есть, до последнего пенса. Я хочу знать, что тебе известно об этом. Если же ты будешь молчать, я отволоку твою задницу в участок». Джо тихо рассмеялся. «Брось, Ричард, ты же знаешь, что я не могу вот так взять и все тебе выложить. Ты хороший сыщик, хороший легавый, это все знают. Но по сути своей ты тот, кто ты есть на самом деле и кем всегда будешь. Полицейский. Любой, кто вздумает стучать на перебежчиков, не проживет и дня». Гейтс слушал со свойственным ему спокойствием. Он знал, что все, что говорит Джо, правда. Тому, кто осмелится стучать на ливерпульцев, можно запасаться кладбищенскими венками. «Что бы ни случилось, Джо, я решил им помешать», — со вздохом произнес Гейтс. «И если для этого мне понадобится засадить тебя за решетку, я это сделаю». Джо пожал плечами. «Делай, как считаешь нужным, а мои дела оставь мне». Случилось то, что случилось. Он боялся этих ливерпульских отморозков гораздо сильнее, чем полиции. Деррик О'Хара гоготал. Его смех был настолько громким, хриплым и заразительным, что любой, кто его слышал, как правило, начинал смеяться вместе с ним. Но в сегодняшнем происшествии его люди не видели ничего смешного. В глубине души они знали, что их босс — настоящий психопат, что он получал огромное удовольствие, причиняя боль другим людям. Например, он своими собственными руками застрелил 18-летнего мальчишку, взломщика и вора, которого нанял несколько месяцев назад, чтобы тот совершил для него парочку-другую краж со взломом и собрал кое-какую позарез нужную ему информацию. Мальчишка справился со своей задачей великолепно, рот держал на замке и с нетерпением ждал дальнейшего плодотворного сотрудничества. Но, получив всю необходимую информацию, как на преступников, так и на обычных людей, О'Хара застрелил мальчишку прямо в голову и бросил тело на проселочной дороге в Эссексе. Полиция с ног сбилась, пытаясь связать убийство мальчишки с местными головорезами, но все безрезультатно. Парнишка был гением в своем деле. Несмотря на юный возраст, он мог взломать любой замок, что угодно. Этому ремеслу его научил отец, бывший взломщик сейфов, которого застрелили в Марбелле несколькими месяцами раньше. Парень был надежным, нужным, не было никакой необходимости убивать его. Деррик убедил себя, самого и своих людей, что так было нужно для дела, для их же собственной безопасности. Но они-то знали, что на самом деле он просто не взлюбил мальчишку, завидуя его несомненному таланту и молодости. Вот таким образом решал свои проблемы Деррик О'Хара. После того, как его люди покинули его дом на Манор-парк, он прошел в свою оранжерею и, усевшись в большое плетеное кресло, стал наблюдать за своими двумя доберманами, играющими в большом, хорошо ухоженном саду. Его подружка Лотти принесла ему выпить. Это была 39-летняя женщина, все еще сохранявшая симпатичную мордашку и стройную фигуру. Вместе они были уже более 9 лет. Лотти была просто одержима своим злодеем, а Деррик, в свою очередь, сходил с ума от своей блондинистой бестии. Она старательно изображала из себя дурочку, зная, что именно этого хочет О'Хара. Лотти была готова на все ради этого здоровяка, человека, которого она любила до дрожи в коленках. Ради него она бросила своего собственного мужа и ребенка и ни минуты не жалела об этом. Она опустилась на колени между его ног и начала делать ему минет, зная, что это всегда успокаивает его после деловых встреч. Его орган практически постоянно пребывал в состоянии боевой готовности, и Лотти знала, что единственный способ удержать возле себя этого мужчину — это постоянно ублажать его, что она с удовольствием и делала. Деррик же, в свою очередь, был по-прежнему одержим ею. Он был глубоко убежден, что все мужчины мира умирают от желания к ней, и поэтому трахал ее, что есть силы, чтобы ни на кого другого она даже и не посмотрела. Это был странный союз. Деррик вел себя по отношению к Лотти словно хозяин, а она была счастлива ему услужить. Ли Боннем находился недалеко от секс-шопа на Уордер-стрит. Он ждал уже больше часа. Ли был маленьким мужчиной с беспокойными зелеными глазками и всклокоченными черными волосами. Он постоянно спешил. Его едой были амфетамины. Как следствие, он был тощий, как щепка, и всегда пребывал в состоянии возбуждения. Сегодня он оделся, как обычно, в белую футболку, черные джинсы и короткую кожаную куртку. Для человека его профессии необходимо выглядеть неприметным. Будучи наемным убийцей, он был одним из того огромного числа безымянных и безликих людей, которые сколачивали себе целые состояния в криминальном мире Лондона. Полиции не всегда удавалось прижать их к стенке, так как их хорошо защищали. Все делалось цивилизованно и основывалось на обоюдном доверии. Ли сообщали имя и местонахождение его жертвы, а после того, как работа была выполнена, ему отдавали деньги. За исполнение этого заказа ему посулили 20 кусков, и ему не терпелось поскорее разделаться со всем и получить бабки. Увидев, что его объект вышел из магазина, Ли вылез из микроавтобуса «Форд», перешел запруженную машинами дорогу и направился к мужчине, открывающему свой автомобиль. Ли похлопал мужчину по плечу и всадил ему в грудь 4 пули. Опустив умирающую жертву на тротуар, он бросился бежать через дорогу, ловко лавируя между машинами. Стремительно влетев в свой микроавтобус, он дал газу и скрылся с места преступления за рекордно короткий срок. Никто из многочисленных зевак, заполнивших улицу, не мог точно описать нападавшего или, по крайней мере, сказать что-нибудь ценное. Как обычно, один свидетель утверждал, что убийца был черным. Полиция и скорая прибыли через несколько минут, но все уже понимали, что это напрасная трата времени. Дезре нуждался в помощи, как никто другой. Вколов ему успокоительное и посадив в карету скорой помощи, его быстренько увезли с места трагедии. Джо с накрытой чьим-то пальто головой остался лежать на тротуаре. Сквозь толпу к нему уже пробирались полицейские. Заказное убийство в Сохо попадет во все программы новостей, и полицейские прекрасно знали, что от них будут требовать поимки преступника любой ценой. Но с таким же успехом можно искать иголку в стоге сена. Кэти едва успела выйти из ванной комнаты, когда в дверь позвонили. Быстренько нацепив на себя белую шелковую комбинацию, она пружинищей походкой и с широкой улыбкой на своем хорошеньком личике направилась к двери. Она ожидала увидеть Дезре, но вместо него на пороге стоял Томми Паскаль. «Привет, Томми. Я не думала, что это ты». Он схватил ее и втащил в комнату. Кэти, испугавшись, его силы вырвалась из его цепких рук. «Что случилось?» «С Дезре. Все в порядке?» — спросила она. Томми плюхнулся на диван и обхватил голову руками. Заметив, что сквозь его пальцы просачиваются слезы, Кэти с ужасом и удивлением уставилась на парня. Она опустилась возле него на колени и легонько приобняла его за плечо. «Томми, ради бога, скажи мне, что произошло?» «Мой отец, моего отца, его застрелили возле магазина на Уордер-стрит». Кэти застыла от ужаса. «Ты уверен?» «Конечно, твою мать, я уверен. Сквозь слезы зло бросил Томми. «Ты что, совсем идиотка, что ли? Как можно быть неуверенным в таких вещах? Они пристрелили его, как бешеную собаку. Выстрелили в него 4 раза, гады! Целых 4 раза!» Он не выдержал и снова зарыдал. Кэти зажала рот рукой, и Томми испытал непреодолимое желание обнять ее. Никто и никогда раньше в его жизни не нужен был ему так, как нужна была сейчас эта девушка. Он любил своего отца, любил и уважал его. «Дезре! Боже, он сойдет с ума!» Голос Кэти превратился в шепот, едва она подумала о человеке, который любил Джоуи всем своим сердцем. «Они накачали его успокоительным», — сказал Томми. «Сейчас с ним все в порядке. Я должен сообщить об этом матери. Боже, Кэти, как я скажу об этом матери и сестрам?» Погибший был сильным человеком, криминальным авторитетом. Томми же был потерянным и одиноким мальчишкой, оплакивающим свою потерю и страдающим от одной только мысли о том, что ему придется сообщить родственникам эту страшную новость. Обняв его, Кэти плакала вместе с ним. Она тоже сильно любила Джоуи. Он был так добр к ней, заботился о ней и помогал осуществлять все ее мечты. Почувствовав руки Томми на своей талии, она прижалась к нему всем телом. Она нуждалась в его сочувствии и утешении так же, как он нуждался в ее. Он начал целовать ее, и Кэти ответила на его поцелуи. Ей нравилось чувствовать его горячие губы, нравились прикосновения его рук. Одним движением Томми стянул с ее плеч тоненькие бретельки, и комбинация белым облаком легла к ногам девушки. Секс для Кэти был чем-то вроде защиты, а не обычной плотской утехой, как для многих других людей. Сейчас она так отчаянно хотела чувствовать себя любимой, что позволила Томми взять себя, зная, что это нужно ему так же сильно, как и ей. Он нежно положил ее на ковер, Кэти грациозно раздвинула ноги и с мастерством опытной проститутки притянула его к себе. Интуитивно она знала, что ему нужно, и дала ему это. Ее бедра двигались в такт его движением, откликаясь на каждый его толчок, словно они занимались любовью уже не в первый раз. Их слезы высохли, и они оба погрузились в сумеречный мир взаимного наслаждения друг другом. Когда он вошел в нее, Кэти ласкала его лицо и шептала ему на ухо слова любви. После они лежали рядом в сгущающемся мраке ночи и разговаривали, словно видели друг друга впервые. Они говорили о Джоуи, о Дезре, об их детстве. Они снова стали нормальными людьми, и оба пытались найти хоть какой-нибудь смысл в тех ужасных вещах, которые обрушились на их головы. Томми понял, что он любит Кэти Дьюк и всегда любил. Но наряду с этим он прекрасно понимал, что когда эта волшебная ночь закончится, она снова станет неприступной и независимой. В глубине души он даже допускал, что смерть его отца была своего рода ценой за то чувство близости, которого он добился от этой молодой девушки с большими голубыми глазами и странным отношением к сексу и мужчинам. Смерть Джоуи и Паскаля не принесла ничего хорошего, но он познал Кэти, познал ее любовь и ласку. По крайней мере, он испытал это счастье. Когда над Сохо забрезжил рассвет и первые лучи утреннего солнца коснулись их обнаженных тел, Кэти пробудилась ото сна, встала и оделась. Приготовив большой кофейник кофе, она принесла его в комнату и разбудила мужчину, который после этой ночи стал ей гораздо ближе и роднее. Пока он пил кофе, Кэти наблюдала за ним. Она видела, что от перепуганного, шокированного мальчика не осталось и следа. Перед ней сидел решительный мужчина, жаждущий жестокой мести за смерть своего отца. «Что ты собираешься делать, Томми?» — спросила она. Он зловеще улыбнулся. «Я собираюсь найти этого ублюдка О'Хару и заставить его захлебнуться в собственной крови». Хотя нечто подобное она и ожидала услышать, ответ Томми ее расстроил. Раньше он только строил из себя отпетого негодяя, сейчас же ему предстояло стать им на самом деле. И у Кэти было такое чувство, что особого труда это перевоплощение ему не доставит. В конце концов, он был настоящим сыном своего отца. Дезре открыл глаза и огляделся вокруг. Чувствовал он себя крайне паршиво. Где-то в глубине его затуманенного лекарством сознания пульсировала мысль о том, что произошло нечто нехорошее, но он не мог вспомнить, что именно. Едва он почувствовал во рту горький привкус, в его памяти всплыла ужасная картина случившегося, и крупные слезы покатились по щекам. Он знал, что ночью одна из санитарок сняла с него макияж и накладные ресницы, и сейчас, при ярком свете дня, он, должно быть, выглядел на свой возраст, но, что еще хуже, он выглядел как мужчина. Он попытался встать. Переведя взгляд, он увидел напротив какого-то мужчину в голубой полосатой пижаме, пялившегося на него во все глаза. К его кровати подошла миниатюрная сестричка-шотландка и тихо спросила: «Принести вам чего-нибудь выпить, любезный?» В ответ Дезре лишь кивнул головой. Он не мог произнести ни звука. Его душили слезы, непрекращающимся потоком лившиеся у него из глаз. Он чувствовал, что готов кричать от боли и страха. Словно загнанный в ловушку зверь, он метнул взгляд на других обитателей палаты, которые с нескрываемым интересом рассматривали трансвестита, поступившего в больницу накануне ночью. Такого унижения он еще не испытывал никогда в жизни. «Занимаетесь своими ничтожными делишками, вы, стадо жалких ублюдков!» — прогремел он. «Никогда не видели голубого, да? Думаю, вам будет о чем рассказать своим родным и близким. Сволочи!» Дезре рвал и метал, когда в палату вошел врач и сделал ему укол. Дезре снова погрузился в блаженную пучину забвения, и его последняя мысль была о том, что Джоуи явно бы повеселился, услышь он его, потому что впервые в своей жизни он повел себя как настоящий мужчина. Как он будет жить без своего Джоуи? Очнувшись вечером, он обнаружил, что лежит в маленькой отдельной палате, а возле его кровати сидит Кэти и держит его за руку. Дезре благодарно улыбнулся ей. «Я им тут сегодня показала, кто есть кто». Кэти нежно посмотрела на него и улыбнулась. «Уже наслышана о твоих подвигах. Вот я тут тебе кое-какую косметику и сменную одежду принесла». Дезре сжал ее руку и снова начал плакать. «Они убили его. Эти ливерпульские отморозки убили его. Что я буду делать, Кэти? Что, черт возьми, я буду делать без моего Джоуи?» Она поцеловала человека, которого горячо любила, и твердо сказала: «Сейчас ты оденешься, и мы пойдем домой. Джоуи не хотел бы, чтобы ты так убивался, ты это знаешь. С тобой хочет поговорить полиция, и детектив Гейтс уже поджидает тебя возле дверей. Держи рот на замке, Дезре. Скажи им, что ты ничего не видел. Томми сам со всем разберется. Понял?» Дезре кивнул головой, обескураженный деловыми нотками в голосе девушки. «Ты, дорогуша, говоришь как-то иначе. Что-то мне аж как-то страшно стало». Кэти вздохнула и попыталась выдавить из себя некое подобие улыбки. «Мы по уши в дерьме, Дезре. Ливерпульцы решили загробастать себе все, чем владел Джоуи. Томми все рассказал мне прошлой ночью. У нас назревают серьезные проблемы, так что нам надо собраться и все хорошенько обмозговать». Она поцеловала Дезре в слегка тронутые щетины щеки. «Сейчас мы приедем домой, там тебя никто не потревожит в твоем горе, а мы тем временем сможем спокойно выяснить, что здесь происходит. Ты можешь встать? Я помогу тебе одеться, ну и вообще собраться». Он сел в кровати. «А что, я ужасно выгляжу?» «Конечно, ужасно», — с грустью сказала Кэти. «Ты только что потерял самого любимого человека в своей жизни». Дезер схватил ее руку и поцеловал. «Тебя, дорогуша, я тоже люблю. И ты никогда не забывай об этом». Не успела Кэти ответить, как в комнату вошел Ричард Гейтс. «Мне очень жаль, Дезре. Мне нравился Джоуи», — сказал он. И Кэти, и Дезре знали, что это истинная правда. «Теперь, Дезре, постарайся вспомнить, что такого необычного ты заметил в тот день. Постарайся вспомнить все». Дезре посмотрел на него невинным взглядом своих огромных глаз. «Но я ничего не видела, мистер Гейтс. Совсем ничего, клянусь». Ричард Гейтс знал, что Дезре лжет. Он невероятным усилием воли заставил себя вежливо поболтать ни о чем, надеясь, что тот изменит свое решение. Кэти Дьюк, вся в черном, выглядела, как всегда, лакомым кусочком. Она знала гораздо больше, чем говорила. Гейтс понимал, что эти люди живут по совершенно другим законам и что они не станут ему помогать, по крайней мере, сейчас. Но он доберется до самого дна. Он поклялся себе. Он молча подвез на своей машине Кэти и Дезре до дома. Ни от кого не укрылась вся ирония данной ситуации.